Я недавно узнал, что я человек. Нет, ну сколько открытий готовит нам век. Теперь я голову до неба задираю, всех остальных и вовсе презираю. Удовлетворение от жизни получаю. Я человек. Я недавно узнал, что у меня есть мать. Но как на свет появился, мне никогда не понять. Ее я вижу дома очень редко. Я даже думал, что она моя соседка. Меня все время называет детка. У меня есть мать. Я недавно узнал, у нас в стране бардак. У руля добрый малый, но не варит чердак. Мы дружно за него проголосуем, что не получится, немного подтасуем. Под утку сладкую, который год танцуем, да за него хоть в бой. Я недавно узнал, что земля — это шар. А живем мы на шаре, это какой-то кошмар. Теперь на улицу почти не выхожу я. А если выйду, гирю мощную держу я. Боюсь скатиться и упасть, сержу я наш добрый синий шар. Я недавно услышал первый раз рок-н-ролл. Мой брат возражает, рок-н-ролл не прикол. Мне спорить почему-то неохота. Его кулак большой, а морда бегемота. С такой мордой только жить на дне болота. А он про рок-н-ролл. Я недавно узнал, что я молодой. Но потом оказалось, что далеко не герой. Меня страшит сидеющая старость. Я у девчонок вызываю только жалость. Да мне от них и надо только малость. Ведь я молодой. Ла-ла-ла.